Интерлюдия. Крис не боялся заблудиться. Вымуштрованный долгими годами тренировок, он ни на секунду не позволял себе потерять контроль над ситуацией. Даже убегая от разъяренного лесного духа и отвлекаясь на небольшие короткие атаки, Крис не забывал считать повороты, которые делала дорога, отмечая их боковым зрением, и в итоге не пропустил ни одного. А теперь, оторвавшись от погони, он спокойным шагом возвращался назад, без особенного труда угадывая правильный путь. Мужчина шел степенно и осторожно, стараясь не издавать шума и не привлекать к себе лишнего внимания. Прекрасно понимая, что даже обладая недюжинными боевыми навыками, сейчас он один и находится на совершенно незнакомой территории. А, как известно, один в поле не воин, а путник. Даже посылая огненные снаряды в беснующегося коня, Крис старался просто отвлечь животное, сбить его с толку, а не причинить реальную боль. Его матушка, леди Катарина, непременно устроила бы сцену, узная, на что любимый сын покалечил какую-нибудь лошадь. Эти благородные животные являлись настоящей страстью баронессы и в семье приравнивались чуть ли не к священным. Даже знаменитый дед, великий полководец Ларош-Карье, которого славило без преувеличения все королевство, среди родных носил статус куда скромнее лошадиного. Размеренно и планомерно преодолевая ярды дремучего леса, Крис размышлял о том, что ему удалось сегодня узнать. Информации, как источников ее получения, было до крайности мало, однако кое-что все же удалось почерпнуть. И старая миссис Випс, и любвеобильный болотник Петрусий упоминали о неких марионовых пещерах, расположенных где-то в лесу. Возле них обнаружили тела молодых людей, и там же видели подозрительную ведьму, недавно поселившуюся в округе. Так что первым делом было бы неплохо осмотреть это место и самим понять, что же в нем такого примечательного. Только сделать это требовалось максимально аккуратно, чтобы не потревожить еще какого-нибудь не слишком любезного местного духа. Лесная тропинка петляла между деревьев, шаг за шагом уверенно приближая мужчину к поселку. Вот уже показалась знакомая поляна, где он с друзьями собирал сегодня сладкую морожку. А спустя несколько минут стала различима хижина, где живет Нами. Несмотря на довольно позднее время, в окне дома слабо мерцал свет, скорее всего, от догорающей свечи. Местные бедняки вряд ли могут себе позволить покупку зачарованных светящихся кристаллов. Гадая о том, чем можно заниматься в такой поздний час, живя в лесной глуши, Крис приблизился к хижине. Вдруг из окна раздался грохот бьющейся посуды, потом распахнулась дверь, и на крыльцо выскочила заплаканная девушка. Не оборачиваясь, она бросилась по тропинке в лесную чащу прямо навстречу Крису. Не замечая ничего вокруг, Нами летела вперед, не касаясь земли до тех пор, пока не врезалась в твердое мужское тело. «Ой!» — девушка испуганно отскочила. «Не бойтесь, это я», — мягко проговорил барон. «Ваша милость?» — удивленно воскликнула она. «Что вы здесь делаете в столь позднее время?» «Прошу вас, зовите меня Крис», — попросил он и уклончиво пояснил. «Решил прогуляться перед сном и немного заблудился. А вы почему не спите?» «О, это просто пустяк, вам не стоит беспокоиться», — смутилась Нами. «Что бы ни было причиной, я уверен, оно не стоит ни единой слезинки из ваших глаз», — уверенно заявил барон. Девушка смущенно отвела глаза. «Благодарю, Крис», — подсказал он. «Крис», — послушно повторила Нами и улыбнулась. «Давайте я провожу вас домой». «Что вы, не стоит, я вполне способен найти дорогу», — запротестовал было барон. «Вы здесь только первый день, еще не успели освоиться», — констатировала она. «К тому же мне будет спокойнее, зная, что вы благополучно вернулись на свой постоялый двор». Крис в нерешительности топтался на месте, пока Нами, пройдя немного вперед, не поманила его за собой. Барон был смущен и совершенно сбит с толку. Впервые в жизни провожал не он, а его.